Письмо на фронт Е.Ф. Резванцевой отцу Федору Васильевичу Резванцеву. 3 июля 1943 года. Здравствуй, любимый папочка. Шлю я тебе свой чистосердечный пламенный привет. Желаю самых наилучших успехов в твоей боевой красноармейской жизни и, самое главное, в здоровье. В первых строках своего письма сообщаю, что письмо твое от 27.06.43 года я получила сегодня, то есть 3.07.43. Узнала, что ты пока жив и здоров, чувствуешь себя нормально и что тебя перевели в другую часть и отправили на фронт. Это известие не очень мне приятно. Немножко я расстроилась. Из всех родных только ты один держался, а теперь Бог знает, что может случиться с тобой, ведь ты теперь будешь находиться на передовой линии фронта. Не знаю, как перенесет это известие мама, но меня это известие все равно как по голове вдарило чем-то тяжелым. О себе, папа, мне писать почти нечего. Живу и работаю по-старому. Условия питания немножко улучшились тем, что теперь будем ходить ужинать 4 раза в месяц, и больше пока ничего. Поездка моя мне не удалась. С работы начальник отпускает с удовольствием на 10 дней, но пропуск я не достала, и пришлось поездку пока оставить, да не знаю каких пор. Прошу тебя убедительно, также не беспокойся обо мне. Я здесь одна, как-нибудь до конца войны протерпим, а там соберемся все вместе в одно семейство. Не знаю, как дождаться того счастливого дня, когда мы будем вместе, то есть соберемся домой. Из дому письма получаю очень редко. Из последнего письма видно, что дома все в порядке. И о доме не беспокойся, ведь они дома, и у них пока что все есть. В общем, я надеюсь, что им неплохо. Папа, пиши чаще письма. Уведомляй о себе чаще, хотя теперь, наверное, такой возможности тебе не будет. Жду ответ. Крепко целую. Твоя дочь Катя Резванцева.